Глава 11. «И почему вы молчали?» — немного рассердился я, уперев руки в бока и окинув взглядом девушек. Те сидели и смотрели на меня с невинным видом, без намека на вину. Ксюша ничего не знала, да и сама я узнала об этом лишь пару дней назад и промолчала. «Вы были заняты. Портал, этот зеленый уродец, а потом ваше плавание в Нижнереченск. Я просто не хотела досаждать вам, тем более, что оно не выглядит опасным. А вот это уже мне решать, показывай давай», — буркнул я, скрестив руки на груди. Девушка немного неуверенно потерла руки, после чего протянула открытую ладонь, на которой вначале завихрились потоки маны, а затем и вовсе появилось нечто странное — сияющий кристалл, вокруг которого вращалось кристаллическое кольцо. «Вот как... как интересно!» Я немного нагнулся, чтобы повнимательнее рассмотреть эту вещицу. Выглядит как какой-то странный артефакт. «Да, выглядит как те удивительные штуки, которые вы делаете, но это твоя сила», — закончил я за нее. «Что это?» «Не имею представления», — честно ответил я. «Способности, которые имеют материальное воплощение, не то чтобы совсем редкость, но обычно они более понятны, что ли. Меч, лук, винтовка или магический жезл на худой конец, а это... Что ты ощущаешь, когда пропускаешь через него ману?» «Что делаю?» Софья непонимающе захлопала ресницами. Я вздохнул. «Вот что значит прогуливать занятия по основам магии. Я ведь специально сделал лекции открытыми, чтобы и те, у кого дар пока не появился, могли понимать, что с ними происходит, и учиться контролировать проявившийся дар. И вот, казалось бы, именно одна из умнейших и образованнейших людей Вольного благополучно прогуливала занятия. Может, проще сделать примитивный печатный станок и запустить печать брошюр? А ведь это и впрямь неплохая идея, и речь не только про брошюры. Их ведь можно пустить за пределы Вольного, распространять по княжествам для того, чтобы искать магов, как Алина, и вести пропаганду того, что маги вовсе не так плохи, как принято считать. Не стоит недооценивать силу информационной войны, особенно в это время. В Саратове, насколько я слышал, даже газет нет, а у нас будут. Очень скоро будут. Хе-хе-хе. Его благородие опять что-то придумал? Угу. Я отвлекся от мыслей и вернулся к текущей ситуации, не став комментировать слова девушек. Меня больше интересовала эта странная кристаллическая штука. Попробовал коснуться одной из граней кристалла и запустить в нее энергетический щуп, как обычно я проделываю с артефактами, но не тут-то было. Вещица отреагировала и довольно болезненно обожгла мне палец, вынуждая отдернуть руку. «Ой, я не специально, оно само...» «Да знаю!» — кивнул я. «Похоже, что на стороннее воздействие оно реагирует негативно, а сама Софья разобраться пока не может. Попробуй описать собственные ощущения, когда ты с ним взаимодействуешь». «Ощущения...» Софья прикрыла глаза, попробовав сосредоточиться на вещице в своих руках. Свечение кристалла стало чуть ярче, но и только. «Это словно... пузырь». «Пузырь?» «Да». «Вокруг него словно пузырь, такой упругий и плотный». «Я никакого пузыря не вижу», — хмыкнула Ксения, еще раз оглядев предмет. «Ну, вы же просили сказать, что я чувствую, а я чувствую пузырь». «Пузырь, значит». «Вы что-то поняли?» «Совершенно ничего», — усмехнулся я. «А ты можешь расширить этот пузырь?» «Расширить? Не знаю. Могу попробовать». «Попробуй». Девушка сосредоточилась на кристалле и стала наполнять его маной, а говорит, не знает, как это делается, не пробовала просто. И вот что я могу сказать точно. Чем бы ни была эта штука, она очень прожорливая. Спустя несколько секунд после начала вливания я ощутил нечто, словно что-то прошло сквозь меня. Те самые границы пузыря. Очень на это похоже, но никаких изменений в первое мгновение я не заметил. Разве что ощутил странную легкость в теле, которая стремительно усиливалась. «Ох, что происходит?» Испугалась Ксения, когда ее ноги внезапно оторвались от земли. Да и мои тоже потеряли опору. Некоторые предметы в комнате аналогично стали парить. «Она управляет гравитацией!» — рассмеялся я. Сама Софья была так сосредоточена на кристалле, что не замечала ничего вокруг. По лбу девушки текли струйки пота, а дыхание стало тяжелым. Она едва-едва держала контроль над магическим предметом, и долго это продлиться не могло. Спустя еще десяток секунд парения Софья упала на колени, а гравитация вернулась в норму. «Ого, это было так «Странно», — подытожила Ксения, переступая с ноги на ногу. Даже попыталась подпрыгнуть, но все было как обычно. Я тем временем присел рядом с Софьей и положил ей руку на плечо. «Дыши медленно». Девушка выглядела так, словно пробежала самый тяжелый марафон в своей жизни, что не мудрено. Этот призывной гравитационный артефакт очень прожорливый, а учитывая скверный уровень контроля манны, он в два счета опустошил ее магическое ядро. Пока девушка судорожно пыталась восстановить дыхание, я достал из кармана кристалл Империума, вложил ей в ладонь и заставил поднести к лицу. Втягивай энергию из него вместе с дыханием. Представь, что это цветок, и ты вдыхаешь его аромат. И вот спустя минуту у нее стало получаться, и дыхание стало ровнее. Софья все еще была бледна и не могла стоять, но прогресс налицо. Мы с Ксенией усадили ее на диванчик и позволили просто поглощать энергию из Империума, чтобы поскорее прийти в себя. «Так что это было?» — наконец спросила сама Софья, когда немного пришла в норму. «Похоже, этот твой камень создает антигравитационное поле внутри этого твоего пузыря». «Анти что?» «Вы ведь замечаете, что нас всегда тянет к земле?» — решил я объяснить проще. «Мы вот прыгаем, а потом падаем вниз. Так вот, внутри твоего пузыря это не работает. Земля больше нас не тянет вниз». «Вот как... жаль». «А чего тут жалеть?» — не понял я, чего она так расстроилась. «Ну, для вас же эта сила бесполезна. Ну, летают внутри пузыря вещи, толку-то. Это не поможет бороться с демонами или монстрами порталов. Да и сил уходит столько, что даже в быту это никак не поможет». «Так», — строго сказал я, — «ты давай эти мысли брось. Вон, сила Лени тоже не очень-то боевая, но, как видишь, он нам целые стены выстроил в одиночку. Даже если у твоего дара нет боевого применения, хотя я не уверен, что это так, есть много других способов сделать его полезным». «Правда?» «Конечно. И насчет того, что силы много поглощает, так это из-за нехватки опыта. В крайнем случае сделаем тебе украшение из камня вроде того, что держишь в руках. Будешь тянуть из него силы, и тогда сможешь поддерживать этот пузырь часами, а то и днями. Все дело в практике. И чтоб больше не прогуливало занятия». «Я больше не буду», — пообещала она. «И ты тоже», — ткнул я пальцем в Ксению, но та в ответ лишь развела руками. «Я обычно в это время отсыпаюсь, ничего не могу поделать». И действительно, Ксения большую часть ночи обычно дежурит, отстреливает демонов или просто следит за городом с высоты башни, и лишь незадолго до рассвета отправляется спать, а просыпается часов в 10. «Скоро в твоих ночных дежурствах не будет необходимости. Учитывая, как много стало людей, собираюсь организовать специальную дозорную команду, которая будет этим заниматься». «Да мне не сложно. Я, наоборот, люблю ночью сидеть на башне, так тихо, спокойно, и еще демоны очень красиво вспыхивают в небе. И тем не менее, ты и так перерабатываешь, так что всем будет лучше, если я сниму с тебя часть обязанностей». «Как скажете». Не стала возражать она, «но пару дежурств в неделю я бы за собой сохранила». «Обсудим». Внезапно, где-то неподалеку, снаружи, раздался протяжный неприятный звук, словно кто-то царапал по металлу. Ксюша от него даже неприятно поежилась и схватилась за винтовку, которая стояла у стены неподалеку. Не тратя время впустую, я бегом спустился на первый этаж, у самой лестницы столкнувшись с Юлианной, которая, видимо, собиралась пойти за мной. «Это снаружи», — сообщила она. Я тут же отодвинул одного из бойцов, пытающегося что-то рассмотреть через окно, но и сам ничего там не увидел. Сколько бы ни всматривался, ничего не замечал. Примерно же в этот момент прибежал один из бойцов Александра, сообщив, что рука разбушевалась. Бьется в ящике, пытается выбраться, но пока не получается. «Значит, он тут», — осклабился я, доставая револьвер правой рукой. А вокруг левой завихрились железные частицы, которые я носил с собой. Юлианна и остальные воины тоже схватились за оружие. «Я первым пойду», — высказался Леня, водрузив на голову тяжелый шлем и взяв в одну руку меч, а в другую — фонарь. «Юлианна, прикрой», — скомандовал я, и девушка кивнула, не скрывая довольную улыбку. Она вышла на улицу вслед за Леней. Дальше последовал еще десяток бойцов с артефактным оружием, и предпоследним вышел я. Ксения замыкала, но она, в отличие от остальных, даже не попыталась вглядеться во мрак, а метнулась к башне, собираясь занять самую выгодную позицию для стрельбы. Вся центральная улица была хорошо освещена благодаря растянутой медной проволоке, которая, словно сияющая паутина, накрывала дома и переулки. Не дневное освещение, конечно, но достаточное, чтобы держать тварей на расстоянии. «Демоны!» — буркнул один из воинов. «Да хранит нас охранитель!» Там, вдали, на окраине улицы, где находилась граница освещенной территории и ночного мрака, стояли демоны. Очень много демонов, возможно, даже больше, чем было в Нижнереченске, но пока что они не нападали. Скалились, некоторые делали робкие шаги вперед, но тут же отпрыгивали, когда на них падал свет. «Как их много», — буркнул Александр, побледнев. «Не уверен, что мы выстоим, если схлестнемся с ними в темноте». «Не падать духом», — приказал я. «Мы дали им бой однажды и победили. Сделаем это снова. И будем делать каждый раз, пока уже эти твари и их хозяева, колдуны, не станут в ужасе бежать прочь. Ясно?» «Да, ваше благородие, дадим бой тварям. Ура!» Взревели воины, и я ухмыльнулся. «Так-то лучше. Но кое-что меня беспокоило. Где главный упырь? Я вижу кучу демонов, но не их хозяина. Что этот ублюдок задумал?» «В небе!» — раздался возглас Ксении со стороны башни, и мы все резко задрали головы, увидев крупную тень, закрывающую звезды.